и слезы текут из глаз Нарбута уже одна за другой. А он не пьян. 2-3 графинчика водки, только что выпитых, не в счет. В период остепенения Нарбут решил издавать журнал. Но хлопотать над устройством журнала ему было лень, и вряд ли из этой затеи что-нибудь вышло бы, если бы не подвернулся случай. Дела дешевого ежемесячника «Новый журнал для всех» после смены нескольких издателей и редакторов стали совсем плохи. Последний из издателей этого ставшего убыточным предприятия предложил его Нарбуту. Тот долго не раздумывал, дело было для него самое подходящее, ни о чем не нужно было хлопотать, все готово. И контора, и контракт с типографией, и бумага, и название. Было это, кажется, в марте. Апрельский номер вышел уже под редакцией нового владельца. Вероятно, подписчики нового журнала для всех были озадачены, прочтя эту апрельскую книжку. Журнал был с направлением. Выписывали его сельские учителя, фельдшерицы, то, что называется сельской интеллигенцией. Нарбут поднес этим читателям, привыкшим к Чирикову и Муйжелю, собственные стихи во вкусе «Аллилуйя», прозу Ивана Рукавишникова, а отделы статей от политического до сельскохозяйственного занял под диспут об акмеизме с собственным пространным и сумбурным докладом во главе. Тут же объявлялось, что обещанная прежним издателем премия 2 тома современной билетристики заменяется новой. Сочинение украинского философа Сковороды и стихи Бодлера в переводе Владимира Нарбута. Подписчики были, понятно, возмущены. В редакцию посыпались письма, недоумевающие и просто ругательные. В ответ на них новая редакция сделала смелый жест. Она объявила, что журнал для всех вовсе не означает для всех тупиц и пошляков. Последним, то есть требующим Чирикова вместо Сковороды и Бодлера, подписка будет прекращена, а удовлетворены они будут макулатурой по выбору, книжками Вестника Европы, сочинениями Натсона или Иванова Разумника. Тут уж по адресу Нарбута пошли не упреки, а вопль. В печати послышалось позор, хулиганство и тому подобное. Более всего Нарбут был удивлен, что и его литературные друзья, явно предпочитавшие Бодлера Чирикову и знавшие, кто такой Сковорода, говорили почти то же самое. Этого Нарбут не ожидал. Он рассчитывал на одобрение и поддержку, и, получив вместо ожидавшихся лавров одни неприятности, решил бросить журнал. Но легко сказать «бросить». «Закрыть?» Тогда не только пропадут уплаченные деньги, но придется еще возвращать подписку довольно многочисленным пошлякам и тупицам. Этого Нарбуту не хотелось. Продать? Но кто же купит? Покупатель нашелся. Нарбут где-то кутил, с кем-то случайно познакомился, кому-то рассказал о своем желании продать журнал. Тут же, в дыму и чаду кутежа, после неудачи с редакторством Нарбут загулял вовсю, подвернулся и сам покупатель, благообразный, полный господин купеческой складки, складно говорящий и не особенно прижимистый. Ночью в каком-то кабаке под цыганский рев и хлопанье пробок ударили по рукам, выпив заодно и на «ты». А наутро невыспавшийся и всклокоченный Нарбут был уже у нотариуса, чтобы оформить сделку. Покупатель очень торопился. Гром грянул недели через две, когда вдруг все как-то сразу узнали, что декадент Нарбут продал как-никак идейный и демократический журнал Горязину, члену Союза Русского Народа и другу Дубровина.